разгул поганства и полное повреждение нравов. Среди бела дня. Может, и вы хотите последовать примеру, Филипп? Отец Модест сделал обязательный жест. Чего уж там, не чинитесь. Право, не сердитесь на детей, ваше преподобие. Они заслужили забаву в конце столь трудного пути. Я вот именно, что не сердит. По-хорошему, за такое драть надобно. Но закончим с отдыхом. Уж полдень. Все чаще на пути стали попадаться каменные валуны голубоватого цвета, иные с дом величиною. Отче, а когда же мы дойдем до гор? Что-то они все далеко. Но мы уже в горах, Нелли. Как это? Да поднялись потихоньку. Знаешь, как мы высоко теперь. То же, что ты почитаешь горами, есть их голые вершины. Эй, касатка, а ты желание-то не забыла загадать? — весело спросила Нелли Параша, перегоняя ее. Экая глупость! Нелли расхохоталась. Радость сделать свой подарок дереву, связать себя невидимой нитью с ним была так сильна, что Нелли вовсе забыла о желании. Ничего она не загадала, только главное — не признаться девчонкам. Засмеют. Зря резала волоса. Троп теперь стало много. Они набегали друг на дружку, сплетались, расплетались вновь, словно играя в прятки меж каменными глыбами. Склоны двух гор сходились, образовывая поросшую кедровником долину, а посередине долины стоял замок. Настоящий замок с готическими башенками и неприступными стенами, словно сошедший из сказок о рыцарях круглого стола. Вот только никакого знамени над ним не колыхалось. Сколько мечтала Нелли побывать в настоящем замке! Нелли сперва замерла, опершись о палку, а потом со всех сил полетела вперед, отчаянно работая руками, ногами. Как красив замок в горах! Какой жалкою подделкою кажется в сравнении с ним выстроенный в Санкт-Петербурге Литовский замок. Больше Нелли сравнивать было не с чем. Но тот современный, да еще посередине города, а этот должен быть очень-очень старый. Верно построен в настоящие рыцарские времена. Что, если и вправду здесь живут настоящие рыцари? А кому ж здесь жить еще? Действительному статскому советнику с семьей на покое? Нелли! Нелли же! Отец Модест догонял ее, что противу обыкновения было ему непросто. Куда ты несешься? Погоди, погоди, тебе говорю! Под снегом кости лошадей, ты можешь сильно пораниться. Зачем там кости? — спросила Нелли, недоумевая. Где же дорога? «Ну, я тебя прошу, остановись, наконец, ты поранишься!» Нелли неохотно остановилась. Странно, никакой дороги к замку вроде и не вело. Неужели он покинут? Вблизи высокие стены казались поврежденными временем, слишком уж необитаемыми. «Ой, не думал, что ты сможешь меня загнать!» Отец Модест отер рукавом лоб. Понимаю. Замок духов потрясает воображение с первого взгляда. Замок духов, выдохнула Нелли. Ну да. Ойроты почитают сию твердыню обиталищем горных духов. Мы переняли их простодушные названия. Сие место называется Долиною духов. А это, само собою, их замок. Здесь бытовал пренеприятный обычай приносить горным духам в жертву лошадей. Теперь он уж в прошлом. Но кости под снегом вправду преострые. — Но кто же его строил? Замок! Нелли продолжала недоумевать. — Неужели у Эроты? — Нелли, мне жалко тебя огорчать, но я, право, не думал, что ты так ошибаешься. Замок духов — скала, монолит. Его не строил никто, кроме натуры. — Но как же башни? — Нелли закусила задрожавшие губы. — Десятки столетий ветры точили сей камень, — мягко объяснил отец Модест. — Они придали ему причудливую форму. Разве менее он прекрасен от того, что нечеловеческие руки его сложили? — Не знаю. Нелли казалось, что кто-то жестоко ее обманул. Миг, когда скала показалась ей замком, а также целью их путешествия, был слишком прекрасен. Сверху дивный вид. Но на замок можно забраться, только не сейчас, — продолжал отец Модест. — Жаль, что сейчас не лето. Летом я не знаю ничего прекрасней долины духов, поросшей белым толстым ягелем и красным баданом. Трава растет даже на вершинах валунов. — А как душиста зелень кедров! Там чуть справа. Маленькие родники, словно разбросанные круглые зеркала. Вокруг них синие цветки водосбора. Нежный цветок, как и все таежные цветы. Их нельзя поставить в вазу, вянут в 5 минут. А красная горная лилия. Ее съедобный корень видом похож на роскошный ананас, а вкусом на репу. По мне, нету на свете места прекрасней долины духов, маленькая Нелли. Рука отца Модеста лежала на плече Нелли, а голос его звучал так проникновенно, что на сердце у ней полегчало. — Эй! — крикнула, подъезжая Катя. — Там ведь скачет кто-то навстречу. И, между прочим, сказать... — С ружьем!